Об этих детских несчастьях мне напомнило сегодня утром страшное открытие. Пропало письмо Рильке. Рильке, самого возвышенного из немецких поэтов. Я искал повсюду, перерыл всю комнату. В потерянных вещах о нем ничего не известно. Горничная, если им и вправду понятен мой корявый испанский, утверждает, что не видали его. Естественно, что по случаю столь важной утраты, кражи, я отправился к коменданту, прорвавшись мимо секретарши. Напрасно! Этот обыватель-комендант был невозмутим, непроницаем. Из-за чего такой шум? Он уверен, что письмо найдется. Я путался в словах. К моему стыду я заплакал. Я не мог остановиться. Комендант рассвирепел. Если я позволяю себе так расстраиваться по пустякам, я скоро не смогу участвовать в репетициях. Он дал мне успокоительное и велел лечь в постель. Позже он ко мне заглянет. Таблетка, кажется, подействовала. Прошло 2 недели с тех пор, как я написал эту последнюю фразу. Головные боли не прекращались, и запор сменился болезненными кишечными спазмами. Были и другие осложнения. Например, онемела левая рука. Но все это позади, и я рад сообщить, что уже выздоравливаю. Осталось только легкое головокружение и непривычная слабость в ногах. Меня навестил Гамбургер. И Липшиц вел себя весьма порядочно. Заверил, что роль могильщика по-прежнему за мной. Как правило, исключенный из списка самоходящих автоматически выводится из спектакля. Но, по его словам, он поговорил обо мне с комендантом и сумел сохранить за мной роль. Он принес букет цветов и добрые пожелания труппы. Письмо мое так и не нашлось. Какое крушение жизни! Для того, кто стартовал с вершины, стал признанным литератором, практически даже не начав карьеры, в 19 лет уже опубликовал книгу стихов «Дни тьмы и ночи света», статью в разделе культуры «Нюрнбергер Фрое Прессе». Несколько лет назад у букиниста я наткнулся на английский перевод одного моего стихотворения. Он был напечатан в томике, обреченно озаглавленном «Серебряные голоса Германии, 1870-1914, антология предвоенной поэзии, Лондон, 1922». Очевидно, я поспел к самому отходу поезда. Книга была вся в пыли и распадалась. Вот образчик того, как звучит немецкий серебряный голос в переводе. Корни уходят вглубь, прорастают в раздробленный череп, пей воду из скалы, припав к осколкам канувших тысячелетий. Но что это значит? Слышу я полные сомнения голос отца, буржуазного буквалиста. Честно говоря, я и сам до конца не знал. А сегодня тем более не имею понятия, что это значит. Стихи мои были блужданиями вслепую, выражением чувств и мыслей, абсолютно не связанных с реальным жизненным опытом. Но признаюсь, что до сих пор помню тот восторг вундеркинда, с каким держал в трепетных руках мое первое увидевшее свет творение – в дерматине цвета темного мха с золотым тиснением. До сих пор слышу тот бодрящий свежий запах, тот шелест страниц.